Граф Рысев, 8, глава 1. Огненная роза распустилась на мраморной заготовке, а когда огонь опал, на камне остался выжженный рисунок. «Добавим сюда немного блесток», — пробормотал Архаров, и с его рук сорвалось облако разноцветных огненных искр, рванувшихся к получившемуся рисунку. «Как это у тебя получилось?» — спросил я, подходя к камню. Он уже остыл, но следы от искр остались переливаться разноцветными огоньками. На самом деле довольно простенькое заклинание. Как только научишься манипулировать настолько мелкими потоками энергии, тогда я тебе и покажу его. Ну а пока давай закрепим то, что у нас уже начало получаться, и Архаров движением руки повернул ко мне мраморную плиту еще не разукрашенным боком. Ты принес эскиз, а да, и я протянул ему рисунок со скорбящей девушкой. Девушка легла грудью на камень, а ее волосы словно расплескались по мрамору. «Красиво и вполне достойно», — кивнул Архаров. «Мне уже пора с похоронного агентства брать деньги за украшение надгробий», — спросил я, разглядывая в этот момент преподавателя. «Я им передам», — хохотнул Архаров. «Тем более вот это», — он ткнул в эскиз, индивидуальный заказ от безутешной 19-летней вдовы на могилу безвременно покинувшего ее мужа. «А сколько лет было скоропостижно скончавшемуся?» «Как бы невзначай», — спросил я, разминая пальцы. 68, проговорил Архаров. Несчастный случай на охоте. Ужасное происшествие, и он помотал головой, словно отгоняя от своего внутреннего взора это жуткое происшествие. Да, протянул я. Какие интересные вещи происходят в нашем форте, а я и не в курсе. И вот же какая интересная история. Я был уверен, что не буду больше творить на заказ, а оно вон как оказалось. Не утрируй, Архаров встал рядом со мной. Это прекрасное упражнение, позволяющее тебе контролировать потоки. Дури-то в тебе сейчас очень много, нужно научиться ею пользоваться и манипулировать. А я что? Я ничего. Просто за филигранно выполненную работу нужно с безутешной вдовушки стрясти приличный гонорар. И я всем буду говорить, что она действительно скорбит. На все деньги, ухмыльнувшись, я запустил заклинание в сторону эскиза, и в воздух поднялась проекция, полностью повторяющая нарисованный на бумаге рисунок. Архаров, может, и хотел что-то сказать, но не стал, побоялся сбить мне концентрацию. Я сосредоточился и начал наполнять проекцию огнем. Это было действительно сложно, а все потому, что полыхающий во мне огромный поток пламени пытался вырваться наружу, и приходилось его сдерживать, позволяя огню выливаться тоненьким ручейком, чтобы заполнить все, даже самые крохотные линии получившегося рисунка. Как только проекция заполнилась огнем, я сделал жест руками, словно отталкиваю ее в сторону мрамора. 2 минуты, и на камне застыла рыдающая в своем горе девушка. «Она прекрасна», — спустя еще минуту произнес Архаров. «Полагаю, на сегодня урок можно закончить. Не терпится отдать эту надгробную плиту скорбящей вдовушке?» — спросил я язвительно. «Надеюсь, она очень хороша и так нуждается в утешении. Иначе зачем я все это делал?» И я указал на плиту. «И тебя не смущает, что все, о чем ты сейчас так пафосно говорил, достанется мне?» Охраров хмыкнул. «Нет, я порадуюсь за друга и получу вполне заслуженную награду. Разве нет, Рысев, иди уже домой», — махнул рукой Архаров, подходя к плите и рассматривая получившийся рисунок. Я только головой покачал и направился к выходу из классной комнаты, хватая на ходу сумку. «Сегодня у меня занятий больше не было, поэтому я вполне мог покинуть академию». Когда я уже проходил холл, направляясь к двери, ко мне подошел незнакомый студент. «Ты же Рысев?» – спросил он меня немного развязно. «Да, а что?» – я невольно нахмурился. «Я по поручению ректора уже сбегал до класса Архарова, но он сказал, что ты ушел. Я тебя еле догнал», – начал объяснять парень. «Что поручил тебе ректор?» – довольно терпеливо спросил я. «Передать тебе, чтобы ты пришел к нему в кабинет», – ответил парень. «Я передал. Все, бывай». «Просто потрясающе», я развернулся и пошел к ректору. «Что ему от меня надо? Или Медведев опять с внеплановой проверкой?» «Вот последнее больше похоже на правду, потому что Николай Васильевич меня к себе просто так вызывать не будет. Ни о чем ему разговаривать с курсантами спецкурса». Войдя в приемную, я направился прямиком к столу секретаря. Навалившись грудью на высокую стойку, посмотрел на сидевшую за столом женщину и прошептал: «Здравствуй, свет моих очей. Как протекает нелегкая служба этому сатрапу, купающемуся в горьких студенческих слезах?» «Рысев», — она посмотрела на меня поверх очков, — «давненько я твою наглую физиономию не видела». «Ну что ты, какая же она наглая?» вполне привлекательная, и я широко улыбнулся. Говорят, ты получил оригинальный подарок из рук самого императора. Она продолжала смотреть на меня, и ее губы сами собой сложились в улыбку. Я тебе его даже покажу и прямо сейчас, я понизил голос до интимного шепота. А ты мне скажешь взамен, кто меня там ждет. Это Медведев, да, Пилку, она протянула руку. И я преувеличенно аккуратно положил на ладонь футляр. Я уже так сросся с этой вещью, что перекладывал ее из кармана в карман уже автоматически. Секретарша ректора тем временем открыла футляр и довольно долго разглядывала подарок Кречета. «Какая красота!» – произнесла наконец она, закрыла футляр и вернула его мне. «Такие вещи обычно хранят в клановых сейфах. Еще скажи, что ногти ею поправляешь. Конечно, это же Пилка, я даже немного возмутился». Когда она меня заподозрила в том, что я использую Пилку не по назначению. «Это вандализм», — сказала секретарша. «Ты просто вандал, Рысев. Кто меня там ждет, радость моя?» — снова прошептал я, наклоняясь к ней еще ниже. «Дмитрий Федорович, кто же еще?» Она усмехнулась и вернулась к своим делам, от которых я ее отвлек. Это были письма, которые она весьма умело сортировала по степени важности и адекватности. Самые неадекватные сразу же летели в мусорное ведро. Игнат так пока неумело и выбрасывал поступившую корреспонденцию крайне редко. И это приходилось делать мне. Хорошо еще по важности сортировал хорошо, ни разу не ошибся. Я так и думал, но хотелось убедиться, и я выпрямился, подходя к двери. «Можно? Входи», секретарша кивнула. «Тебя ждут». Я стукнул в дверь пару раз и вошел, лихорадочно соображая, что же сделал не так, из-за чего меня вызвали на ковер, да еще за 3 дня до начала каникул. «Проходи, Женя, что ты в дверях застыл?» Медведев стоял возле окна, разглядывая улицу. «Пытаюсь сообразить, из-за чего меня вызвали», честно признался я, оставаясь стоять практически возле двери. «А ты что-то натворил? Если да, то сейчас самое время, чтобы покаяться». Медведев усмехнулся, оторвал взгляд от окна и пошел к своему любимому креслу. «Садись». Я подошел и устроился во втором кресле. Николая Васильевича в кабинете не было, значит, разговор предстоял конфиденциальный. «Это не я», сказав это, я уставился на Медведева преданным взглядом. «Что не ты?» Он невольно нахмурился. «Что бы ни произошло, не имею к этому никакого отношения», быстро добавил я. «Ладно, шутки в сторону», Медведев усмехнулся, и практически сразу его лицо стало серьезным. «Скоро у вас начнутся каникулы. Ты поедешь домой, в родовое поместье», так же серьезно ответил я. «Скоро март, у рысей брачный сезон начинается. Мне нужно выпустить Фру в тайгу, чтобы она нашла себе приличного парня. Это хорошее дело и нужное», покивал Медведев. «Но в Ямск ты все же наведаешься?» «Да, неделю в конце каникул я точно проведу в Ямске. Да и Олег Мамбов с Викой обещали приехать. Так что да, последнюю неделю мы в Ямске проведем. А что? Что-то случилось. Если честно, то мне жутко не понравилось такое вступление». «Ничего особенного», Медведев поморщился. «Прошла информация, что в Ямск явился Фрол Скрытнов. Мошенник, вор, аферист, в общем, весьма малоприятная личность». И Медведев снова поморщился. «Если он мошенник и аферист, то личность эта должна быть наоборот приятная во всех отношениях», я нахмурился. «У меня только 2 вопроса. Первый, он больной, у него в башке вообще ничего нет, как он вообще додумался припереться в город России и думать, что те же егеря его не выследят и не сотворят что-то страшное? Он очень азартен. Думаю, что Фрол хочет поехать с гастролями в Новосибирск, чтобы испытать на прочность князя Тигрова. А в Ямске он тренируется на кошках поменьше», ответил Медведев. «Хорошо, тогда второй вопрос». Я сложил руки на груди. «С какой стати каким-то уголовником занимается служба безопасности? Меня попросил князь Мышкин лично. Этот Скрытнов уже в печенках у всех сидит. Вот только ловкий он, сволочь, потому все еще мокры для нужд государства на каторге добывает», — ответил Медведев. «Мы с князем Мышкиным не слишком ладим, но это нормально. Неприязнь между ведомствами сложно побороть, но бывают случаи, когда содействие необходимо, особенно когда проходят слухи, что мошенник и аферист решил сменить масть и хочет заняться нелегальной торговлей оружием и не абы каким, а прямиком с армейских складов. Граф Орлов в курсе?» Я сразу же включился в работу, потому что армейское оружие – это уже серьезно. «Да, в курсе», – Дмитрий Федорович кивнул. «Он в бешенстве. Я бы тоже на его месте в бешенство впал», – пробормотал я. «А кто покупатели, и какие их цели. Женя, ты сейчас задаешь удивительно правильные вопросы, Медведев потер лоб. Я не знаю. Я даже не знаю, действительно ли планируется подобная сделка, или это только слухи. Граф Орлов ждет моей отмашки, чтобы начинать геноцид отдельных военных складов. Почему я? Спросил я, прямо глядя на Медведева. Это дело для опытного следователя и многое повидавшего агента. Нужно же не только выяснить наличие планов на сделку, но и уточнить, кто потенциальный покупатель. Это кроме того, что желательно узнать, с какого именно склада пойдет товар, на худой конец, тип оружия. Чтобы граф Орлов все-таки не все склады начал геноцидить, а вполне конкретный. Потому что, Женя, Ямск – вотчинный город Рысевых. К тому же, согласно моим последним данным, отданный вам во владение. Как ты думаешь, кому проще будет все разузнать, не привлекая внимания, наследнику клана или любому, даже самому опытному следователю и агенту? И как хорошо, что этот наследник является вашим подчиненным, язвительно ответил я. Да, мне повезло, и я не скрываю этого, Медведев смотрел жестко. Вот только наследник не готов к делам подобного рода, я покачал головой. Я в курсе, Медведев снова потер лоб. Попросил баронессу Боброву Любовь Ивановну и ее сестру Татьяну Ивановну позаниматься с тобой в частном порядке. Времени, конечно, очень мало, но поверь, они могут многому тебя научить. Я узнавал, у тебя остались только занятия у Архарова, так что успеешь. Сегодня после обеда они ждут тебя на чай. Замечательно, захотелось ругнуться. А отдых мне вообще положен? Нет, коротко ответил Медведев, ты замечательно отдохнул, когда энергию, повысившую твой уровень до 8-го, усваивал. А, ну да, как я мог забыть, это же был просто волшебный отдых. Я мрачно уставился в стену. Не хочу заниматься этим делом. Оно слишком плохо пахнет. С другой стороны, Женя, ответь сам себе только честно. Ты готов допустить эту мразь в свой город? Вот тогда сиди и молчи, а после обеда собирайся и шуруй на чай к таким непростым старушкам. Ты хорошо себя контролируешь? Медведев пропустил мой выпад, внимательно осматривая. Я больше не боюсь пошевелиться и сжечь при этом себя, своих близких и дом, если вы об этом. А на моих наскальных рисунках кто-то скоро озолотится, продавая как уникальные надгробия, не удержавшись, выпалил я. Оригинальный способ заработка, Медведев улыбнулся краешками губ. Что же, к тебе в поместье приедет мой человек и привезет бумаги на этого ублюдка. Связь по мобилетам, к счастью, мы будем не наизнанке, поэтому особых проблем быть не должно. Я могу идти? Вопросительно посмотрев на него, я начал вставать, не дожидаясь ответа. Иди, Медведев кивнул. И, Женя, будь осторожен, никакой самодеятельности. Вы с Олегом должны все тихонько разузнать и доложить. Все на этом. Дальше подключатся как раз те самые профессионалы, о которых ты говорил. Не рискуйте понапрасну, и это приказ. Слушаюсь, ответил я и вышел из кабинета. Секретаря в приемной не было. Наверное, ушла туда, где сейчас обитает временно выселенный из собственного кабинета ректор. Я остановился возле стены и принялся разглядывать висящую на ней картину. Раньше ее здесь не было. Наверное, кто-то из студентов нарисовал. И это явно не с моего курса. Руку своих однокашников я более-менее изучил, пока мы в прошлом году прелестную натурщицу рисовали. Это был пейзаж, довольно приличный, надо сказать. Зачем я остановился возле него? Черт его знает. Наверное, мне просто надо подумать. Слышал, вчера с соседнего склада десяток ящиков калашей сперли до десятка 4 цинка патронов. На соседнюю кровать, стоящую справа от моей, упал долговязый парень в военной форме. Я покосился на него и ничего не сказал, зато ответил мой сосед слева, сидящий на кровати и играющий странного вида плетеными четками. Прапор, поди, вдоль был, скорее всего, только они его отблагодарили двумя пулями в печень. Умер прапор, не успели спасти, ответил начавший разговор. Теперь стопудово какой-нибудь теракт где-нибудь произойдет. Почему ты так думаешь? Сосед слева сел, немного подавшись вперед. А зачем им еще армейские стволы да еще в таком количестве? На охоту на уток собрались? Рысев, а ты чего молчишь? Что скажешь? Рысев, я встрепенулся и посмотрел на вернувшуюся секретаршу. Ты заснул? Нет, смотрю на картину и не слишком понимаю, в чем ее ценность, признался я. Цвета хороши, не спорю, но общая техника исполнения, не знаю, даже красная андатра Куницына нарисована более профессионально. К кто творец этого чуда, и чем он заслужил честь висеть в приемной ректора Академии изящных искусств. Художник, сын Николая Васильевича, любезно пояснила она и направилась за стол. Это его работа по окончании первого курса. А разве на первом курсе не обнаженная натура является курсовой? Спросил я и тут же прикусил язык под насмешливым взглядом женщины. Правда, о чем это я? И снова повернулся к картине. Вот именно сейчас я вижу, насколько совершенна работа. А это игра света и тени. Я всегда говорил, что Юра талантливый мальчик. Я вздрогнул, потому что ректор умудрился подойти ко мне совершенно бесшумно. Он встал рядом и смотрел на картину, заложив руки за спину. «Да, это, безусловно, талантливая работа», — поддакнул я. «Надо только еще немного над техникой поработать. Но, думаю, к окончанию академии этот художник достигнет совершенства. Кстати, Николай Васильевич, а этот Юра, он кто?» — спросил я, а за столом секретаря послышался кашель. «Это мой сын». Он посмотрел на меня. «А разве вы этого не знали, Рысев? Откуда?» Я так искренне удивился, что сам почти поверил. Кашель за столом усилился. «Я не так давно приехал, а в вашей приемной сегодня побывал впервые в этом году. Но могу с уверенностью сказать, у вашего сына большое будущее». В ответ я получил благожелательную улыбку и быстро вышел из приемной, чтобы не ляпнуть ничего, о чем мог бы пожалеть. А так я заработал дополнительные очки у ректора, причем совершенно случайно. Сейчас же нужно пойти домой и морально подготовить себя к послеобеденному чаю в компании энергичных старушек. Глава 2. Прежде чем пойти к баронессе Бобровой и ее сестренке на чай, я заглянул домой. Нужно было что-то решать с Макром, что я вырвал из сердца Амары. Мне уже не нужно было его постоянно таскать с собой. Каналы дара стабилизировались и уже не пытались разорвать меня изнутри. Источник тоже вел себя вполне прилично, не пытаясь выплеснуться и затопить меня и весь форт огнем. Так что в наличии кристалла, в который уходил избыток энергии, нужды не было. Несмотря на восьмой уровень, никаких сверхсил я в себе не ощущал. Когда же спросил у Архарова, то тот ответил, что я их замечу, когда мне понадобится. Например, когда нужно будет что-то энергоемкое применить. Пока же мне ничего сверхмощного не было нужно, и я радовался уже тому, что снова мог манипулировать тонкими настройками. А то поначалу при попытке вызвать светляка у меня нередко вспыхивало сверхновое. Хорошо, хоть я научился справляться с собственным даром, и он не ушел погулять в то время, когда мы пещеру того козла обыскивали. Ну и настойки Лебедева, конечно, спасибо. Без нее я бы до сих пор в палатке жил в развалинах храма всех богов. Может быть, а может быть, к этому времени уже и сам научился бы себя контролировать. Не могу сказать, да и на эксперименты, чтобы проверить эту теорию, меня не тянет. С такими мыслями я вышел из здания Академии на улицу. К счастью, никто меня больше не тормозил, и я спокойно дошел до дома. В небольшом холле витал изумительный запах жаркого, и я внезапно понял, насколько сильно проголодался. Уже хотел направиться к кухне, как оттуда раздались грохот, звонный вопли Настаси. «Ах ты, зараза такая, это что ты учудила?» – голосила она, а в голосе явственно прослеживались истеричные нотки. «Фра, мать твою, ты зачем это сделала? Неужели я бы тебе не отрезала кусок? Так, вот это мне совсем не нравится», – пробормотал я и быстро пошел в направлении кухни. Звучит так, словно мы внезапно остались без обеда. А я без обеда оставаться не хочу, я – молодой растущий организм, который потратил уйму энергии на создание прекрасного памятника для успокоения совести молодой вдовы. Что у вас тут происходит? Я вошел в кухню и почувствовал, как дернулся глаз. Здесь все было перевернуто вверх дном. Часть кастрюль валялась на полу, один из столов перевернут, а жаркое, прекрасное ароматное жаркое лежало тут же на полу, и его быстро, давясь, доедала эта совершенно охреневшая кошка. «Евгений Федорович», Настасья увидела, что у меня в глазах начинают загораться языки пламени, и появляется ничем не прикрытая жажда убийства. «Евгений Федорович», она бросилась ко мне, «Фырочка почти не виновата, а жаркое я сейчас снова быстренько приготовлю». Она была расстроена, что не смогла добраться до того страшного мокра и решила в который раз измерить границы моего терпения, прошипел я. Рысь слышала меня, но ела, не отвлекаясь, прижав к голове уши. «Я же сейчас хотел только одного, прибить это наглое животное, а там будь что будет». Мой взгляд остановился на полотенце, висевшему Настасье на плече. Схватив его, сложил тряпку вдвое и пошел к Фыре. «Ты Ты доигралась, сейчас кто-то начнет страдать. Рысь проглотила последний кусок и отпрыгнула в сторону. Я размахнулся полотенцем, но она, взвизгнув, ломанулась в открытое окно. Кухня проветривалась, но даже так в ней было тепло, я бы сказал, жарко. Одним прыжком вскочив на подоконник, выскочил вслед за улепетывающей от меня рысью, размахивая полотенцем, как прощой. Фра, несмотря на свои солидные размеры и далеко не стройное тело, убегала с такой прытью, что я никак не мог ее догнать. Пару раз, правда, удалось шлепнуть эту в конец оборзевшую кошку полотенцем по пушистому крупу. Фри же со двора некуда было деться. На воротах была настроена мощная защита, охраняющая периметр, рассчитанная на сдерживание тварей до 5-го уровня включительно. А Фра, по моим оценкам, все-таки была 4-го уровня в своей боевой ипостаси. Так что выбраться со двора ей было некуда, и она просто носилась по нему, сбив с ног Кузю. Двое дежуривших егерей успели отпрыгнуть и теперь наблюдали за нашей гонкой с небольшого возвышения перед воротами. Снаружи послышался гудок. Ванька оторвался от столь увлекательного зрелища и повернулся к смотровому окну, одновременно запуская идентификационный артефакт. После этого, покосившись на меня, принялся открывать ворота. Фра же, видимо, устала бегать, потому что с разгона запрыгнула во все еще раскрытое кухонное окно. Я со злости швырнул туда полотенце и, кажется, попал, потому что из окна до меня донеслись рысиные завывания. «Что у вас здесь происходит, Евгений Федорович?» — спросил выскочивший из машины Игнат. «Провожу воспитательные мероприятия», — сухо ответил я, поворачиваясь к своему помощнику. «Игнат, ты знал, что Фера пытается добраться до Макро?» Я смотрел на него в упор. «Он же в сейфе заперт», — проговорил Игнат. «Она все равно до него не сможет добраться, а то, что она сегодня в отместку оставила нас всех без обеда, это как можно назвать? Или хочешь сказать, что Фра скоро уподобится обычной кошке и уже в мыслях пересчитывает нашу обувь, которую нужно пометить?» Я прищурился. «Я не думаю, что все настолько плохо, Евгений Федорович». Игнат начал оправдываться и одновременно пытался выгородить тотемное животное нашего рода. «А я вот на твоем месте не полагался бы на случай», — я сверлил его прокурорским взглядом. «Вот что, мне нужно через 1.5 часа быть у баронессы Бобровой. Поеду я, наверное, сейчас к Быкову. Возможно, Порфирий Семенович сможет мне объяснить, что же такого в этом Макре, и почему Фера так настойчиво хочет его сожрать. А может быть, мы сперва с вами на склад съездим, Евгений Федорович?» — спросил Игнат. «Сова приехал и интересуется, нет ли для него чего-нибудь интересного. А вы что, сами уже разучились продавать трофей?» Я приподнял бровь. «Нет, но, думаю, что у вас лучше получится. Мы так, мелочевку обычно продаем, а на складе сейчас уникальные вещи имеются. И с этим вам лучше самому разобраться», — вздохнул Игнат. «Ну а потом я на складе останусь, а вы уже по делам поедете». «Ладно», — я немного подумал и решил все-таки встретиться с Савой. «Может быть, у него для меня тоже какие-нибудь диковинки найдутся. Пойду Макр заберу. Не на пальцах же я буду Быкову объяснять, что тут к чему. Макр я уже неделю назад спрятал в сейфе в кабинете, потому что Фра не оставляла попыток добраться до него». Вытащив кристалл, принялся его осматривать. Даже на свет посмотрел. Ничего сильно необычного. Если в Макре, что я извлек из дракона, были сразу видны странности, то в этом Макре не было ничего особенного. Да, очень мощный и просто перенасыщен энергией, вон как грани искрят, но кроме мощности почти ничем не отличается от тех макров, которые я себе иногда на ногти наклеиваю, чтобы когти усилить. Очень надеюсь, что Быков поможет мне разобраться, иначе я просто скормлю этот кристалл Уфре, чтобы она перестала мне нервы трепать. Сунув макр в карман короткого пальто, которое так и не снял, я огляделся. Кошки нигде не было видно, когда я шел сюда. Скорее всего, она спряталась, возможно, даже на кухне. Надеюсь, профилактическая выволочка хоть немного на нее повлияла, и на пару дней можно вздохнуть спокойно. И тут я увидел кое-что, заставившее меня напрячься. Присмотревшись, я разглядел следы когтей на дверце сейфа. Защита не позволила этой кошке драной сильно поцарапать зачарованную дверцу, но это не значит, что Фра не хотела вскрыть сейф. Вот ведь, по дороге к выходу все-таки заглянул на кухню. Настасья уже прибралась и теперь заново готовила обед. Хорошо, хоть Фра огромную кастрюлю супа не опрокинула, иначе Настасью точно бы обварила. «Она такое сотворила, а ты ее еще и защищаешь», — заметил я, глядя на суетящуюся женщину. «Ну, Настасья вытерла руки о полотенце, висевшее у нее на плече, и повернулась ко мне. Полотенце, кстати, было другое, не то, которым я кошку гонял. Правильно, то уже загрязнилось, и его нужно было в стирку отдать. Фара очень умная девочка. Иногда мне кажется, что она умнее некоторых двуногих особей. Вот только это никак не влияет на тот факт, что она животное, да еще и из породы кошачьих. Подобные выходки у нее в крови, и нам нужно только смириться с этим и проявить снисходительность. Не без этого. Ты случайно на адвоката не училась? Сдается мне, что ты сможешь тварь в суде защитить, язвительно добавил я. Вот только мне совсем не хочется проявлять снисходительность. Не в этом случае. Фара должна понять, что не все и не всегда будут смотреть на ее выходки сквозь пальцы, так что она наказана. И если ты дашь ей хоть кусочек колбаски, то я накажу и тебя, так и знай. А так как ты не животное, которое часто поддается инстинктам, то твое наказание будет гораздо суровее. Поверь, наказывать я тоже умею, Евгений Федорович. Настасья всплеснула руками. Я сказал все, и да, я знаю, что эта паршивка прячется где-то здесь. Так что, надеюсь, она тоже ничего не пропустила мимо ушей, и, резко развернувшись, вышел из кухни. Что-то вы сегодня не в духе, Евгений Федорович, заметил Игнат, садясь на водительское сиденье раньше, чем я успел это сделать. Лучше я поведу хотя бы до складов, а там вы немного остынете и уже не намотаете машину вместе с собой на ближайший столб. Я не настолько зол, как тебе кажется. Повернувшись, я посмотрел на Игната. Вы слишком потакаете Фаре. Ей скоро жениха искать и в перспективе матерью становиться, а она все как котенок себя ведет неразумный. Всему свое время, Евгений Федорович, философски заметил Игнат. Вот увидите, Фырочка образумится и станет прекрасной матерью. Ну-ну, я покачал головой, надеюсь, ты прав. Я прав, ответил Игнат уверенно. Где мы? Я смотрел в это время в окно. Машина начала останавливаться. Вот только, это явно не склады. Нет, не склады, Игнат бросил на меня слегка извиняющийся взгляд. Я забыл предупредить, как-то так получилось, совсем из головы вылетело. Это мастерская упаковок. У нас небольшая проблема с художниками. Кондитеры новый десерт начали выпускать. В меню рисунок граф Мамбов сделал. Они с Вероникой Егоровной во время прогулки в кафе заглянули. Поужинали. А потом он по старой памяти картинку нарисовал. А вот лекала на упаковку сделать некому, он развел руками. Вы же их быстро рисуете, вам и 5 минут много будет. Заодно посмотрите, как мы развернулись. Но мы можем и уехать, здесь до складов недалеко. Развернулись мы действительно по-крупному. Михалыч провел определенные расчеты с парой бухгалтеров, и они решили, что дешевле и лучше расширить здешнюю мастерскую даже с учетом портала. И сейчас в мастерской трудились уже больше 20 человек, и планировалось расширить еще больше. Образец Мамбов набросал, спросил я, не спеша выходить из машины. Да, ваше сиятельство, кивнул Игнат. И еще я узнал насчет соседних складов. Владельцы выставили их на продажу, когда начались те прорывы, устроенные ненормальным магом. Юристы подготовили все необходимые документы, осталось только с финансированием определиться и заключать сделку. Давай с кланового счета, немного подумав, решил я. Все-таки это не мои личные предприятия. До отъезда успеем сделать? Успеем, Игнат снова кивнул. Я только не понимаю, почему владельцы вообще решили их продать. Я прекрасно помню, как жители форта сопротивлялись эвакуации, до последнего тянули. А эти склады уже на продаже висели, когда мы приехали, сказал я задумчиво, разглядывая разросшиеся мастерские. Хорошо еще, что с изначальной мастерской много земли шло, и было куда расстраиваться. Да и склады мы отсюда планируем убрать, когда сделка будет заключена. Они не местные охотники, приезжавшие сюда твари погонять. Сова же не только из-за нас сюда приезжает. Игнат замолчал, пару секунд смотрел впереди себя, а потом повернулся ко мне. Что вы будете делать с котятами? Что? Я уже хотел выйти из машины, но отпустил ручку и повернулся к нему. Почему ты вдруг заинтересовался этим вопросом? Тихон говорил, что вы планируете котят за преданную службу прорысевым отдавать, наконец после небольшой паузы выдавил из себя Игнат. Ребята спрашивают, какие критерии отбора счастливчика, которому котенок достанется, а я спрашиваю, не будет ли личным помощником определенная скидка? Так, я не понял, почувствовав, что глаза начали слегка расширяться, я помотал головой, чтобы привести мысли в порядок. Я еще даже не выпустил Фру в тайгу, а вы уже котят делите, а не слишком ли вы спешите? Может, эта паразитка не сможет себе пару найти? Да что вы такое говорите? Игнат удивленно посмотрел на меня. Как такая красавица и пару не найдет, да за ее внимание все коты биться начнут. Угу, главное, чтобы она к такой интересной забаве не присоединилась, сказал я, вылезая из машины, а то вдруг ей понравится, как они дерутся, и она решит присоединиться в боевой ипостаси. Кстати, я посмотрел на Игната, вылезшего следом за мной, а если котятам передастся ее способность становиться синего цвета, мы не знаем, как на Фырином потомстве отразятся все ее сожранные мокры. «Это будет просто отлично», — ответил Игнат с восхищением в голосе. «Тьфу на вас», — я махнул рукой. «Можешь передать ребятам, что критериев пока нет. Я их еще не придумал, так что расслабьтесь пока. До мая у меня времени навалом, а там что-нибудь придумаю». «Почему до мая?» — Игнат насупился. «Потому что рыси рожают потомство в основном в мае. И, Игнат, ты же не думаешь, что я котят новорожденных у матери отберу, так что до осени время есть, а вы пока подумайте, как порадовать прежде всего меня. Фру радовать не советую, иначе я узнаю, и этот неудачник моментально вылетит из очереди», — добавил я злорадно, глядя, как скривился мой помощник. «А теперь пошли, у меня внезапно образовалось очень много дел, и на все про все очень мало времени». Мы стояли возле ворот достаточно долго, чтобы нас успели заметить и вызвать управляющего. Я долго смотрел на незнакомого молодого еще парня, которому на вид было не больше 25 лет. Никакого проблеска узнавания не было, и все-таки он кого-то мне напоминал. Мой пристальный взгляд не укрылся от парня. Тот прекрасно понял его значение. «Меня зовут Глеб», — наконец сказал он, не дожидаясь вопроса. «Глеб Свинцов». «Что?» — я уставился на него. «Свинцов, я двоюродный племянник. Если вас интересует степень родства», — спокойно ответил парень. «Ваш дед, глава нашего с вами клана, Сергей Ильич, проверил меня, и я дал все самые страшные клятвы, и не пожалел, что так получилось», — спросил я, глядя на него. Он был отдаленно похож на покойного Борьку Свинцова, и я увидел это небольшое, надо сказать, сходство. «Нет», — он покачал головой, — «поверьте, дядюшка был такой свиньей, что наш покровитель ему наверняка завидовал». Глеб вздохнул. «Я окончил второй магический университет Петербурга. И вот что я понял за те 2 месяца, которые здесь работаю. В клане рыси у меня гораздо больше перспектив, чем было в бывшем клане. Там максимум, на что я мог рассчитывать, это быть приживальцем с мизерным содержанием. Здесь же, — Сергей Ильич сказал, — управление растущим производством – это только начало. К тому же мне здесь нравится». «Ну хорошо, я посмотрю, куда ты в итоге приведешь производство. Я правильно понял, все нововведения – это твоих рук дело?» Задав вопрос, принялся осматриваться по сторонам. «Да, мои», — Глеб не стал отрицать. «И про склады я узнал и передал информацию Игнату. Если сделка состоится, то у нас много помещений освободится. Можно будет еще один цех как минимум открыть. Показывай хозяйство, а потом в мастерскую, где рисунки делают». Игнат сказал, что мне нужно лекало сделать по образцу. Я решительно зашагал по двору к двери бывшей небольшой мастерской. «Пользуясь случаем, я хотел бы к вам обратиться, Евгений Федорович», — серьезно сказал Глеб, догоняя меня. Теперь он шел сбоку, сосредоточенно глядя перед собой. «Говори», — кивнул я, останавливаясь перед дверью. «Сергей Ильич дал время Свинцовым до 1 марта. Кто не принесет клятву клану рыси, должен убраться к чертовой бабушке». Он замялся. «В клане были 4 девушки. У них нет своего голоса, вы же понимаете. Но если Светка ненавидит вас лютой ненавистью, то 3 ее сестры не хотят никуда уезжать. Это понятно, но от меня ты что хочешь? Скоро каникулы. Съездите, посмотрите, как дела в поместье. Может быть, есть способ как-то помочь девчонкам», — добавил он нерешительно. «Я, конечно, могу съездить, но сомневаюсь, что это что-то решит», — и я дернул дверь на себя, входя в цех. «Съезжу, куда я денусь? Этот Глеб весьма ловко меня подогрел, а там посмотрим. Если желание девушек остаться с рысями действительно настолько велико, то посмотрим, что там можно сделать». Глава 3. Почти всю дорогу до складов мы проехали молча. Только начиная парковаться, Игнат произнес: «Я успел познакомиться с Глебом Свинцовым и поработал с ним. Он хороший человек. И что особенно понравилось в нем и его сиятельству Сергею Ильичу, Да и мне, чего уж там, Глеб никогда не отрекался от семьи. Он не старался дистанцироваться от главы рода Свинцовых, наоборот, всегда говорил, что не оставит семью в беде. Другое дело, что большая часть семьи не приняли его самоотверженности. Пусть будет благородная нищета, только не работать на врага. Их можно понять, я пожал плечами. Сомневаюсь, что смог бы найти в себе силы работать со Свинцовыми. Тем не менее сегодня вы с одним из них работали и нашли его труд вполне успешным. И потом, Евгений Федорович, с тем же Перепелкиным вы прекрасно нашли общий язык, несмотря на его дуру жену, усмехнулся Игнат. Туши, проговорил я, все равно должна быть причина. Никогда не поверю, что у столь талантливого управляющего не было выхода. Он мог устроиться куда угодно. Он любит усадьбу, которая отошла вам. А больше усадьбы он любит своих сестер, которые действительно не хотят никуда уезжать, ответил Игнат и заглушил мотор. И почему они не хотят уезжать? Я не спешил выходить из машины и повернулся к нему. Игнат, должна быть причина. Ну я-то откуда знаю эту причину? Я же все время с вами, ваше сиятельство, ответил он, поворачиваясь ко мне. Моя сотня за вами закреплена, мы к делам со Свинцовыми отношения не имеем. Вся сотня за мной закреплена, я прищурился. А почему я об этом не знаю? Вы не спрашивали. Но я же ротацию постоянно провожу, вы должны были заметить. Мы все одаренные, поэтому между вахтами ребята много времени в изнаночном кармане проводят, тренируются да уровень наращивают. Вы же знаете, Евгений Федорович. Погоди, да я осознаю мысль, что у меня фактически в подчинении сотня молодых, здоровых, тренированных, а самое главное, одаренных егерей. А я как последний мудак пытался решать проблемы малыми силами, частенько ставя самого себя в весьма интересную позитуру. Ваше сиятельство, Игнат обеспокоенно посмотрел на меня. Игнат, не мешай мне самоуничижаться, я поднял руку, прерывая его. Это весьма полезное занятие, которое нужно время от времени проводить. Потому что я прекрасно знаю, что ты сотник, но мне почему-то ни разу не пришло в голову привлекать твою сотню для разного рода зачисток. А теперь внимание, вопрос. Почему мне ни разу не пришло это в голову? Ну мне-то откуда знать, ваше сиятельство? Игнат закатил глаза. Так, ладно, пошли. И я взялся за ручку двери. Судя по грузовику, Сова уже здесь. А мне нужно срочно повысить самооценку, раз уж умудрился сам себя выставить идиотом. Сова стоял посреди просторного зала и рассматривал лежащую на столе шкуру. Шкура принадлежала одной из 15 тварюшек, внешне похожих на соболей, только еще и стреляющих отравленными иглами, из которых состояла небольшая грива, украшающая шею. Я добыл их в то время, когда жил в палатке, пытаясь справиться со своим бешеным даром. Твари были всего лишь второго уровня, и это были спрятавшиеся остатки тех орд, что посылал на форт свихнувшийся колдун. Они напали неожиданно. К тому же запрет на вход на территорию бывшего храма не помешал им швырнуть в меня свои иглы. Я тогда едва успел поставить мощные щиты и от неожиданности швырнул в них неоформленной ни во что конкретной силой, и им этого хватило, чтобы упасть замертво. Игнат только присвистнул, выскочив из своей палатки и потрогав пальцем иглу, застрявшую в прочной ткани. И мы даже за нападение этот инцидент не посчитали, но трофеи егеря собрали, как без этого. Я даже мокры вытащил. Твари второго уровня никак не могли повлиять на мой уровень, так что это в тот момент было для меня сравнительно безопасно. Но больше я предпочитал сам не убивать, предоставляя право последнего удара кому-нибудь другому. Хватит с меня потрясений. 5 тварей забрал Лебедев, даже слышать не пожелавший каких-либо возражений. Иглы, вытащенные из палаток и упавшие на землю, когда я снял щит, забрал Ванька, заявив, что хочет изучить с них яд и возможность обрабатывать им пули для усиления убойного эффекта. Я даже забыл о них, если честно, и вспомнил, как они нам достались, только когда Игнат предложил начать торговлю с Савой именно с этих тварей. У тебя настолько сосредоточенное лицо, мне даже как-то не по себе стало. Я сел на стоящий тут же у стола стул и вытянул ноги. От вас пахнет ацетоном, ваше сиятельство, рассеянно заметил Сова, продолжая гипнотизировать взглядом шкуры. Не от меня, а только от моих рук, поправил я его. Мне пришлось работать с масляными красками перед тем, как ехать сюда. Это не страшно, запах скоро выветрится. Я и не переживаю, Сова тяжело вздохнул. Точнее, я очень сильно переживаю, но по другому поводу. «У тебя что-то случилось? Ты женился в четвертый раз?» – спросил я, складывая руки на груди. «Упаси меня все боги разом!» – Сова даже руками замахал. «Если разрешите, я дам вам совет, Евгений Федорович. Никогда не приводите в дом вторую жену, любовницы, бордели, все то, что можно скрыть, вот это да, отрада для мужчины. Но только не жениться на второй и третьей женщине, иначе вы забудете, что такое родной дом, потому что начнете появляться в нем все реже, а фотографии детей носить у сердца, чтобы не забыть, как они выглядят. Хороший совет, я им непременно воспользуюсь. Не в плане борделей, а в плане повторной женитьбы», — я хмыкнул. «Так о чем ты переживаешь? Вот эти шкурки, они прекрасны, они уникальны и стоят очень дорого». Сова ловко натянул защитные перчатки и поднял одну шкурку. «А конкретно эти стоят совсем неприлично, потому что, Евгений Федорович, вам удалось полностью сохранить гриву. Обычно на аукционах количество игл в гриве объявляется отдельно. И в чем проблема? Я рад, что эти подлые мерзкие твари, которые решили меня обстрелять этими иглами в тот самый момент, когда я шел в сортир, смогут окупить мои моральные потрясения, которые я в этот момент испытал», — не без удовлетворения произнес я. «А ведь эти шкуры приготовили, так сказать, для затравки. Такие твари егерям не встречались раньше, и они не знали их стоимости. Более того, если ты скажешь мне сейчас, что и тушки стоят того, чтобы их продавать, я сразу же забуду это чудовищное потрясение, посчитав инцидент между мною и тварями исчерпанным. Тушки, безусловно, стоят больших денег, но еще большей ценностью обладает яд, извлеченный из специальных желез. Вы же извлекли этот яд, ваше сиятельство?» — с надеждой спросил Сова. «Аристарх Григорьевич», — я улыбнулся, увидев, как перекосилось лицо Павлова, когда я заговорил про Лебедева, — «в доброте своей указал моим ребятам на эти железы, и они, так сказать, подоили этих тварей». С этими словами я встал и подошел к стене, возле которой стояли шкафы, в основном холодильные с тщательно выверенной температурой. Открыв один из шкафов, я вытащил один из крошечных флаконов, в которые и разлили полученный яд. Таких флакончиков получилось около двух десятков, и мы пока не знали, что с ними делать. Все-таки яды не наш профиль. Вернувшись к столу, я протянул флакончик Павлову. «Вы меня сейчас без ножа режете, Евгений Федорович». Он всхлипнул и упал на стул. «И что прикажете мне делать? Если ты все-таки объяснишь, что происходит, то, возможно, я дам тебе совет», — ответил я, снова усаживаясь на стул, с которого не так давно поднялся. «Эти твари никогда не нападают стаями. Они крайне антагонистичны к себе подобным», — вздохнув, сказал Сова. «Их безумная стоимость определяется еще и тем, что они очень редкие. Откуда у вас столько экземпляров?» «Неважно», — я задумался. «Какое это вообще имеет значение? Это может уронить стоимость». Сова закрыл лицо руками. «Я веду дела честно. У меня безупречная репутация. Я не участвую в подпольных аукционах». «Понимаю», — пристально глядя на него, я кивнул. «Репутация – это такая штука, которая нарабатывается годами и чудовищным трудом, а вот потерять ее запросто можно, проведя всего одну сомнительную сделку, или когда существует вероятность попасться», — я говорил, продолжая наблюдать за его чудовищными мучениями. «Так ты отказываешься брать все это добро на реализацию?» «Как это отказываюсь?» — Сова сразу же выпрямился. «У меня кризис, я не знаю, как их реализовывать, чтобы выжать стоимость всю до копейки. У тебя же есть свои склады», — я пожал плечами. «Кто тебя заставляет продавать все скопом? Забирай с какого-нибудь тайного склада и приноси на аукционы такими маленькими партиями, чтобы становилось сразу же понятно, каких усилий стоило клану Рысевых добывать каждую шерстинку, каждую иголочку из гривы, каждую каплю драгоценного яда». «Хм», — Сова задумался, — «а ведь это прекрасная идея. Вам же не нужны деньги в ближайшее время?» «Мы не нуждаемся», — я посмотрел на часы. «О, мне уже пора бежать». Поднявшись, я добавил: «Скажем так, в течение года у нас запланированы большие траты, даже очень большие траты, так что деньги нам понадобятся, но не прямо сейчас. Ты прав. Вы уходите, Евгений Федорович», — растерянно произнес Сова. «Но мне нужны еще и истории о том, насколько сложно было добыть этих чудных тварюшек, насколько это было смертельно опасно с иглами, летающими над головами. И ваша история про потрясение по дороге в сортир не слишком подойдет». «Почему? Это же поистине трагичная история, которая могла закончиться жуткой катастрофой, я даже слегка возмутился. К тебе сейчас подойдет Игнат, с ним продолжишь. Иглы над головой, кстати, летали, и, Сова, эти, не единственные трофеи. Поэтому постарайтесь сразу достаточно истории сочинить, чтобы было, чем почтенную публику порадовать. Я вышел из зала, оставив Сову наедине с его ценностями. Игнат обнаружился в соседнем зале, где они с Ванькой отбирали трофеи на продажу. Ну что, повысили самооценку, ваше сиятельство, улыбнулся этот гад, удачно притворяющийся моим помощником. Да, как оказалось, я большой молодец, потому что потрясающий добытчик ценных тварей, не дающий клану помереть с голодухи, я погладил себя по голове. А теперь серьезно, я уже скоро начну опаздывать, поэтому иди к Сове, будете вдвоем придумывать, с каким трудом добывали этих тварей шипастых. Он тебе объяснит, зачем все это нужно, да и остальные товары на тебе, а я поехал. Евгений Федорович, удачи. Игнат мгновенно стал серьезным. Он прекрасно знал, что я сейчас поеду к Быкову выяснять, что за макр мне достался, и не надо ли ждать от него проблем. Я посмотрел на серьезные морды егерей и кивнул, после чего вышел со склада. До лавки Быкова ехал дольше, чем обычно. Или мне показалось, или на улицах форта стало появляться больше машин. Скорее всего, второе. Эти безумные наплывы всевозможных тварей не только чуть не снесли форт к чертовой матери, но и дали возможность многим жителям неплохо подзаработать. Почти каждый дежуривший на стенах и отражающий нападение на периметр обзавелся хотя бы одним трофеем, а некоторые навалили столько, что вполне могли притащить сюда машины. Так что нет худа без добра. Этот козел хотел выгнать жителей, а сумел превратить форт в довольно престижное место. Ничего, так тоже бывает. И лично я только рад за местных жителей, к которым частично себя отношу. Колокольчик звякнул, когда я вошел в полутемное помещение. Быков сидел за своей стойкой и что-то разглядывал через увеличительный прибор, вставленный в глаз. Вот только не говорите, Порфирий Семенович, что это снова машинка сына коменданта, поприветствовал я его, наваливаясь на стойку. Нет, на этот раз нет. Быков выпрямился и вытащил из глаза прибор. Это еще хуже, но интересней, потому что мне безумно хотелось бы узнать, что можно было сделать с этим холодильным артефактом, чтобы он в итоге вместо того, чтобы охлаждать, начал греть. Какой на самом деле чудовищно сложный вопрос. Я задумчиво посмотрел на него. А что с ним такого страшного сделали? Насколько я понимаю, холодильные артефакты сделаны на основе двух стихий, воды и воздуха, а согревающий на основе дара огня. И как их можно было, я покрутил руками в воздухе, пытаясь понять, как это произошло. Мои знания спасовали, и я, опустив руки, уставился на Быкова. Я не знаю, и это как раз интересно, он положил прибор на стойку. Но вы же пришли ко мне не для того, чтобы решать странные загадки, которые порой подбрасывают мне жители нашего форта. Нет, я вытащил из кармана макр и положил его на стойку. Этот макр я вынул из сердца твари 10 уровня. Сразу объясню, чтобы избежать ненужных вопросов, я поднял руку, затыкая Быкова, который уже рот открыл. Мне и моему другу помогли наши покровители. Без них я бы здесь сейчас не сидел. И нам очень помогли те пули, которые вы для меня изготовили. Я рад, что не зря изувечил тот уникальный камень. Быков посмотрел на лежащий на стойке кристалл. «Вы позволите?» Он протянул к нему руку. «Собственно, за этим я и пришел». Артефактор принялся крутить макр, а потом вставил в глаз свой увеличительный прибор. Рассматривал он макр долго, а когда положил его обратно на стойку, то выглядел задумчивым. «Ну что?» – поторопил я его с ответом. «Странность заключается в том, что я ожидал чего-то большего от макра 10 уровня». Он покачал головой. «Это огромный генератор и хранитель энергии и ничего более. Мне даже не нужно дополнительные тесты проводить, чтобы разобраться. Абсолютно примитивная структура. Но почему? Потому что тварь, из которой я достал этот макр, примитивной не назовешь». Я побарабанил пальцами по стойке. Она была разумна, хитра, коварна и изощренно умна. А макр, скорее всего, выполнял именно что роль генератора энергии. За остальное отвечал ее мозг и невероятный по мощности магический дар. «Да, скорее всего, вы правы», — Быков встал. «В таком случае у него должно быть еще одно свойство. Сейчас проверим». Он ушел в мастерскую, а затем быстро вернулся, неся в руках небольшую коробку, заполненную макрами. Их было видно через прозрачную крышку, но выглядели они как-то тускло. Взяв лежащий на стойке кристалл, он поместил его на крышку коробки и выпрямился. Сначала ничего не происходило, но затем кристаллы в коробке начали набирать яркость, становились блестящими, как и положено макрам. «И что это значит? Он может делиться энергией с другими макрами?» – спросил я, а Быков тем временем снял кристалл с крышки и положил его на стойку. «Со многими макрами одновременно», – ответил Быков. «Если у вас нет на него планов, предлагаю сделать шкатулку и вставить этот макр в центр крышки. А в шкатулку можно насыпать разряженные макры, чтобы они всегда были готовы к использованию. Интересная идея». Я посмотрел на бордовый камень, но он сам откуда берет энергию, то есть я знаю, что сбрасывал в него избыток, когда мои каналы занимали положенное им место. Но если он будет только отдавать, то где будет брать энергию сам? Из воздуха, спокойно ответил Быков. Уникальность этого камня в том, что он собирает излишки энергии отовсюду, при этом не вмешиваясь в работу артефактов и одаренных людей. Просто при любом применении дара какая-то часть энергии уходит на сторону, и этот камень способен ее притягивать. Вот и весь секрет. Так что, вы решили, что будете с ним делать? Делайте шкатулку, сказал я, распрямляясь. Что-нибудь красивое, можно ювелирное. Да, отдельное условие. Прочный, надежный замок и сверхнадежная оправа для камня. Все это должно быть такое, чтобы рысь не смогла выломать камень и открыть шкатулку, наполненную макрами. О! Только и произнес Быков и улыбнулся, я сделаю все от меня зависящее, чтобы хулиганка осталась ни с чем, что я должен. Я полез за бумажником во внутренний карман пиджака. Ничего, Быков махнул рукой, вы только что своим камнем зарядили разряженные в хлам макры. Поверьте, это окупает стоимость шкатулки и особых пожеланий. Приходите завтра, уже после обеда все будет готово. Обед, я стукнул себя по лбу и посмотрел на часы. Так, я не опоздал, но вот-вот начну опаздывать. До завтра, Порфирий Семенович, и я быстро вышел из лавки, стараясь не переходить на бег. Глава 4. Я взбежал по ступеням к двери и нажал кнопку звонка. Пока ждал, когда мне откроют, принялся осматриваться. Вокруг дома, в котором жили боевые старушки, не было сада. Входная дверь выходила прямо на улицу, и от тротуара ее отделяло лишь невысокое крыльцо. Я невольно нахмурился. Не люблю такие дома. Даже в столице наш дом окружен крохотным садиком. У Галкиных я чувствовал себя не слишком уютно, потому что сомневался в возможности организовать нормальную охрану. И это ощущение передалось мне и здесь. Дверь открылась, и я посмотрел сверху вниз на пожилую женщину в темном платье и белом фартуке. Она весьма неодобрительно взглянула на меня и отступила в сторону, пропуская в дом. Расстегивая пальто, я принялся оглядывать довольно мрачный, темный холл. «Я вам не нравлюсь?» «Наконец», — спросил я у Светланы, снимая пальто и протягивая ей. Она взяла его и перекинула через руку. «Я же принялся разматывать шарф». «Нет», — ответила горничная сухо. Даже тугой пучок ее аккуратно собранных волос выражал неодобрение. «Почему?» «Я не спешил покидать холл. Обычно я оказываю на женщин более положительное впечатление. Именно поэтому», — весьма лаконично ответила Светлана. «Проходите в гостиную. Любовь Ивановна и Татьяна Ивановна ждут вас. Через 6 минут я подам чай», — сказала она и вышла в боковой проход, унося с собой мои вещи. Весьма немногословная особа, я задумчиво смотрел ей вслед, слегка прищурившись, а потом быстрым шагом направился в центральный проход, минуя лестницу, ведущую на второй этаж. Очень скоро я очутился в просторной гостиной. В отличие от холла здесь было светло, а вся обстановка казалась какой-то воздушной, что ли. И тут мне в глаза бросилась странная корзина, заполненная рукоделием. Я прикусил губу, чтобы не заржать. Они все-таки использовали сердечную клеть твари в качестве декора для гостиной. «Что скажете, Женечка?» Мне навстречу поднялась баронесса Боброва, протягивая обе руки, подхватив которые я поднес к губам, обозначая поцелуй. «Отличное решение, не правда ли? А почему вы спрашиваете меня, Любовь Ивановна?» Я улыбнулся, отпуская ее ручки. «Потому что вы художник, конечно же», — ответил баронесса. «Кто, как не художник, может оценить этот довольно смелый шаг?» Мы вместе посмотрели на клеть. Это было действительно очень странно, но не лишено определенной привлекательности. Я задумчиво поднял руку и провел пальцем по губам. Идиотский жест, но иногда прорывающийся через все слои контроля, особенно когда речь шла об искусстве. «Ну что я могу сказать, вы были правы, когда Ивана чуть не выпотрошили, но заставили его отделить эту клеть. А действительно прекрасно здесь смотрится. Наконец, выдал я вердикт. Очень оригинально и прекрасно вписалось в интерьер. Мои поздравления. Я так рада, что именно вы, Женечка, оценили. Баронесса взяла меня под руку и потащила к стоящему в центре гостиной столику, за которым в кресле уже сидела ее сестра. Танюша, Танюша, ты слышала, Женя оценил нашу импровизацию. Я слышала, Люба, не глухая пока, ответила Татьяна, благосклонно кивая мне в знак приветствия. Присаживайтесь, Евгений Федорович, она бросила быстрый взгляд на мою сумку, которую я таскал с собой. Что у вас там, если не секрет? Блокнот и карандаши, быстро ответив, я вытащил блокнот и продемонстрировал его Татьяне. Вы не возражаете, если я порисую? Вы нервничаете, Женечка? В соседнее кресло села баронесса. Не стоит. Мы с Танюшей не кусаемся. Правда, ведь, Танюша, да, прошло то время, когда мы могли игриво укусить такого привлекательного молодого человека, ответила ей сестра. У меня из руки выпал карандаш, когда я услышал, о чем они говорят. Что я здесь делаю, вашу мать, промелькнула немного истеричная мысль. Подняв карандаш, я посмотрел на чинно сидящих старушек и широко улыбнулся. Так вы не возражаете, если я порисую? Повторил вопрос, крутя в пальцах карандаш. Конечно, Женечка, мы нисколько не возражаем, жеманно улыбнулась баронесса. Танюша, тебе тоже любопытно, кого же из нас Женя нарисует? Это действительно вызывает определенный интерес, ответила Татьяна. А я опять чуть не выронил карандаш. А откуда вы знаете, Любовь Ивановна, что я буду рисовать именно портрет? Спросил я, пристально разглядывая баронессу. Вы всегда рисуете портреты, когда немножко нервничаете, Женечка. Боброва укоризненно посмотрела на меня, словно спрашивая, как ты, идиот, вообще додумался спросить у меня нечто подобное. Мне рассказывали удивительную историю, как на балу вы помогли одной девушке. Бедняжка не пользовалась особой популярностью, в отличие от вас, естественно. А после того, как вы публично подарили ей портрет, ее бальная книжка не выдержала наплыва кавалеров. В итоге девочка смогла уже в этом сезоне найти себе блестящую партию. Вот как, я хмыкнул и принялся делать наброски. Я рад за нее. Собственно, поэтому ее и выбрал в тот момент, чтобы слегка повысить ее популярность. Ну и на нее отлично свет падал. Я широко улыбнулся, начиная растушевывать карандаш. Кстати, не поделитесь, кто эта птичка, что вам такую увлекательную историю рассказала? Это будет неуместно, Евгений Федорович, на этот раз мне ответила Татьяна. К тому же не имеет значения, кто это был. А может быть, вы поделитесь, почему все-таки девушка вмиг стала популярной? Я, конечно, привлек к ней внимание, но все же не настолько, чтобы она замуж выскочила. Дверь открылась, и вошла Светлана, катившая столик с чайными принадлежностями. Евгений Федорович, вас в какой-то степени считают законодателем мод, впервые улыбнулась Татьяна. Даже несмотря на то, что вы очень редкий гость в столице. Разумеется, молодые люди, присутствующие на балу, захотели понять, что же вы нашли в этой девушке, коль скоро она настолько привлекла ваше внимание. Татьяна задумалась. Да, семье этой девушки принадлежит довольно обширное поместье совсем рядом с тем, что продала вашему клану Люба. Как раз на границе тех земель, которые Сергей Ильич хочет присоединить к землям клана. И насколько же семья привязана к этому поместью? Рассеянно спросил я, бросая очередной взгляд на Светлану, расставляющую молча тарелочки с пирожными на столике. Насколько мне известно, они его дружно ненавидят. Глава семьи его даже в приданое дочери не включил, чтобы не расстраивать девочку, чопорно ответила Любовь Ивановна. Спасибо, Светочка, можешь идти. Дальше я и сама справлюсь. Но горничная проигнорировала просьбу хозяйки, принявшись разливать чай. При этом она делала это крайне медленно. Светлана не хочет меня оставлять с вами наедине, я ухмыльнулся. Я ей с первого взгляда не понравился, правда, Светлана. Ох, Женечка, баронесса всплеснула руками, Светочка просто боится, что мы можем пасть жертвами какого-нибудь молодого повесы. Обе, я приподнял бровь. Я правильно понял, она боится, что вы вместе можете пасть жертвой одного молодого мужчины. Это было бы довольно пикантно, не находишь? Она рассмеялась, вот только я успел заметить, что взгляд у нее на мгновение стал очень жестким и расчетливым. Что же это получается, Я уже сдаю какой-то экзамен, или уже началось обучение, мне как-то сразу стало не по себе. А впрочем, я все же предпочитаю нечто более традиционное. Посмотрев на рисунок, я размашисто расписался в углу, и прошу разрешения пригласить на следующее чаепитие графа Мамбова. Так у вас появится вдвое больше шансов пасть жертвами молодых повес. Нет, Танюша, ты только посмотри, какой наглец. Баронесса пару раз хлопнула в ладоши, а я встал и подошел к все еще стоящей возле столика горничной. Светлана, я дождался, когда она обратит на меня внимание. Не понимаю, если честно, чем вызвана ваша антипатия ко мне, но, возможно, это как-то исправит положение. И я протянул ей рисунок, улыбнувшись при этом своей самой милой улыбкой. Это мне, она смотрела на строгое, но не лишенное привлекательности женское лицо на обычном блокнотном листе. Взгляд женщины был устремлен вдаль, она выглядела немного уставшей, но все еще полной жизни. Она перевела взгляд на меня, и я увидел, как ее рука, держащая портрет, слегка задрожала. «Я художника именно так вас вижу», — ответил ей, опережая вопрос, после чего вернулся в свое кресло. «Ты только посмотри, Танюша, как ловко этот весьма перспективный юноша подкупил нашу горничную, которую я лично считал абсолютно неподкупной», — раздался задумчивый голос баронессы Бобровой. «Света, иди уже, не забудь портрет в рамочку поставить. Как знать, очень может так получиться, что со временем эти портреты, которые женя направо-налево раздает, станут стоить целое состояние». «Любовь Ивановна», — Светлана моргнула. «Иди уже», — баронесса махнула рукой. «Не ты первая, не ты последняя пала жертвой обаяния этого кота». Скулы немолодой уже женщины порозовели, и она, сделав книксон, быстро вышла из гостиной, очень осторожно неся портрет, стараясь его не помять. Мы все втроем смотрели ей вслед. Когда дверь закрылась, я развернулся и в упор посмотрел на женщин, в свою очередь разглядывающих меня. «Давайте все-таки попьем чай», и баронесса протянула мне чашку.